Культ Сете. История культа Сета в Древнем Египте очень интересна и необычна. Первоначально этот бог не считался воплощением зла. Однако по мере того, как распространялся культ Осириса и образ доброго царя, коварно убитого братом, завоевывал всенародную любовь, возникло и постепенно сохранилось представление о Сете как о ненавистном боге. В 17 веке до нашей эры Египет был покорен и целое столетие находился под гнетом иноземцев, кочевого народа гиксосов. Захватчики объявили Сета верховным божеством и усиленно его почитали. Поэтому в период гиксосского владычества культ Сета вновь расцвел. Ему поклонялись как хоть и чужому, хоть и жестокому, но могущественному богу, богу-властелину, единственному царю. И тем более ненавистным сделался этот бог у египтян вскоре после изгнания захватчиков и освобождения страны. В разных городах и областях в разные исторические периоды складывались совершенно разноречивые представления о Сете. Естественно, что с течением времени они переплелись самым непостижимым образом. Одни мифологические тексты изображают Сета злодеем, предводителем сил тьмы, змей, крокодилов и гиппопотамов, называют его врагом солнца, нередко отождествляют с Апопом. Другие причисляют Сета к свите Ра вместе с другими богами, охраняющими солнце владе вечности. Сет сражается с Апопом. В эпоху правления фараонов, так называемой 19-й династии, в 14-13 веках до нашей эры, Сет считался покровителем царской власти, и некоторые фараоны, восходя на престол, брали имя в его честь. Сети I, Сети II. В некоторых городах были оракулы и святилища Сета. Но все-таки представление о Сете как о воплощении зла было более распространенным. Однако и представление о нем как о добром боге никогда не умирало полностью. Самое интересное, что эти два взаимоисключающих верования просуществовали бок о бок на протяжении почти всей истории Древнего Египта. Положительный и отрицательный образ Сета нередко фигурируют в пределах одного и того же текста, одного сказания.